Глава 33. Первое сентября. Все еще не могу отойти от разговора с сестрой об А. Самое страшное, что она мне писала. Если предположение Селены верно, я не знаю, что сделаю с матерью. Впрочем, сейчас главное — найти А. Даже если она больше не живет у подруги, та, несомненно, знает ее нынешний адрес. Сказал В, что еду за новой техникой для фермеров. Не хотелось ее обманывать, но я должен найти А. Дональд остановился возле дома приходского священника в Оксенхоуп, симпатичной йоркширской деревушке на болотах. С бьющимся сердцем выбрался из машины, прошел к деревянной калитке и во все глаза смотрел на дом, боясь поверить, что оттуда может выйти женщина, о которой он все это время мечтал. Ради Бога, пусть она будет здесь. Набравшись мужества, Дональд нажал кнопку звонка. Через несколько секунд вышла служанка. «Чем могу помочь?» «Я ищу Анахиту Чуван. Мне сказали, что она здесь живет». «Никогда не слышала о такой, сэр. Это дом священника Брукнера и его дочери. Хотя я работаю у них всего 2 месяца, они живут здесь много лет». «Понятно. А сам священник? Или его дочь дома?» «Его преподобие проводит службу. Мисс Брукнер в саду». «Можно мне с ней повидаться?» — спросил Дональд, доставая из кармана визитку. Служанка изучила ее и посторонилась, чтобы Дональд мог войти. Затем провела гостя в темную гостиную. «Подождите, пожалуйста, здесь, я позову мисс Брукнер». «Благодарю». Упав духом, Дональд ждал появления Шарлотты. Наконец в комнату вошла просто одетая молодая женщина с теплыми карими глазами. «Лорд Асбери?» — спросила она, закрыв за собой дверь. «Полагаю, что это вы, раз ищете Анахиту?» «Да», — ответил он, пожимая ей руку. «А вы подруга Анни, мисс Брукнер?» «Да». «Садитесь, пожалуйста». «Спасибо». «А вы, конечно, знаете, зачем я здесь?» — спросил Дональд. Она окинула его печальным взглядом. «Думаю, да». «Вам известно, где она?» «Да, но я поклялась ей молчать. Как она себя чувствует?» «Моя сестра говорила, что Аня очень больна. В нашу последнюю встречу она была относительно здорова. Анахита сказала моей сестре, что вы были очень добры к ней. Я старалась помочь в ее затруднительных обстоятельствах. Однако 2 месяца назад вернулся из Африки мой отец, и, учитывая создавшееся положение, Анне пришлось уехать». «Можно спросить, что вы называете создавшимся положением?» «Мой отец — духовное лицо». И, несмотря на все свое сострадание к заблудшим душам, попавшим в беду, он не мог приютить под своей крышей женщин в таких обстоятельствах. Его менее терпимые прихожане не одобрили бы этого. «Мы живем в маленькой йоркширской деревушке, а не в Лондоне», — помолчав, Шарлотта добавила. «Честно говоря, я не ожидала, что вы приедете. Поверьте, получи я ее письма, то приехал бы гораздо раньше. Я могу лишь подтвердить, что она вам писала. Одно письмо я отправляла лично, когда Аня лежала больная и не могла даже встать с кровати. Прошу вас поверить, я не получал ни единого известия от нее более года». «По правде, когда Аня не получила ответа в течение нескольких месяцев, я махнула на вас рукой и посоветовала ей сделать то же самое. Именно тогда она решила предпринять последнюю попытку и отправилась в Лондон». В вежливом тоне Шарлотты угадывалась скрытая враждебность. «Вы как раз были в свадебном путешествии», — мрачно добавила девушка. «Надеюсь, оно вам понравилось?» «Да, я...» «Послушайте, мисс Брукнер. Шарлотта, мне нужно, чтобы вы сказали, где сейчас Анни. Я должен по меньшей мере объяснить ей, что не получил ни единого письма после Калькутты. Я чуть не сошел с ума от беспокойства. Я не знал, жива ли она. Я бы ни за что не женился на другой, не будь уверен, что Анни потеряна для меня навсегда». Она любила вас больше всего на свете и не хотела слышать о вас ни единого дурного слова, хотя я часто говорила, что вы этого заслуживаете. Я понимаю, вы считаете меня подлецом, думаете, что я ее бросил. Нет, лорд Астбери, я считаю, что ваше положение в обществе все равно не позволило бы вам жениться на бедной индианке, искренне ответила Шарлотта. Анни ведь говорила вам, что я просил ее выйти за меня замуж перед тем, как она уехала в Индию. Да, говорила, но я не удивилась, что когда дошло до дела, вы передумали. Неправда. Я почти уверен. Это моя мать позаботилась о том, чтобы я не получил ни единого письма от Анни после того, как она прибыла в Индию. Ее не устраивало, что я хочу жениться на Анне и продать Астбери Холл. А через несколько месяцев вы женились на американской наследнице. Я прождал больше года. И мне было все равно, на ком жениться, если не на Анне. В глазах Дональда показались слезы. «Ради бога, мисс Брукнер, поверьте, мне очень больно!» Увидев его искреннее раскаяние, Шарлотта смягчилась и ласково похлопала его по руке. «Если вы говорите правду, то произошло трагическое стечение обстоятельств. К несчастью, я не вижу, как можно все исправить. Умоляю, скажите, где она, и мы что-нибудь придумаем». «Я поклялась никому не говорить». «Вы должны!» — настаивал Дональд. — Хорошо, я скажу вам, — сдалась наконец девушка. — Хочет они вас видеть или нет, а вы имеете право хотя бы объясниться. Даже если вам не удастся ничего исправить, она должна знать, почему так произошло. — Спасибо, — облегченно выдохнул Дональд. Шарлотта встала, подошла к письменному столу в углу комнаты, достала записную книжку и написала на листке бумаги несколько строк. Она живет в Кейгле, фабричном городке в 45 минутах езды. Должна признаться, что ни разу не навещала ее с тех пор, как она уехала. Мне приходится ухаживать за отцом, который вернулся из Африки практически инвалидом. Дональд вскочил на ноги. «Не знаю, как вас благодарить, мисс Брукнер», — сказал он, засовывая листок в карман. «Я немедленно еду к ней». «Если не трудно, сообщите мне, как она», — попросила Шарлотта, провожая его к двери. — Я ничего о ней не знаю. Видите ли, она такая гордая. Я предлагала ей немного денег, но она отказалась. — Да, это похоже на Анни, — вздохнул Дональд. — До свидания, мисс Брукнер, и еще раз большое спасибо. Вскоре он припарковал машину в Кейгле и стал пробираться через лабиринт узких улочек с черными от копоти домами. На крылечках играли замурзанные дети, босоногие, несмотря на сентябрьскую прохладу. Ему пришлось пару раз просить дорогу, однако в конце концов он вышел на Ланд-стрит и нашел нужный номер. На стук открыла изможденная женщина с грудным младенцем на руках, за юбку которой цеплялся ребенок постарше. Она измерила Дональда подозрительным взглядом. «Вы за арендной платой? Я же сказала, что заплачу в пятницу. Мой старик остался без работы». «Мне сообщили, что по этому адресу проживает Анахита Чиван», — объяснил Дональд. «Возможно, я неправильно понял». «Анни снимает у нас комнату. Только не говорите хозяину. Он запрещает пускать жильцов. Но когда тебе надо накормить 7 ртов, приходится выкручиваться. Значит, вы ее друг?» «Да, меня зовут Дональд. Она дома?» «Анни почти никуда не выходит. Всегда сама по себе. Славная девушка. Заходите». Дональд протиснулся через узкий коридорчик в маленькую комнатку, служившую, по всей видимости, кухней. «Присаживайтесь, сэр. Я ее позову». Когда женщина ушла, Дональд заметил в дверном проеме две пары уставившихся на него любопытных глаз. «Как вас зовут, мистер?» — спросил у него мальчик лет 7. «Дональд, а тебя?» «Я Том», — сказал мальчик, подходя ближе. «Вы говорите, как богач. И у вас такая шикарная одежда. Вы владелец фабрики?» «Нет». «А я, когда вырасту, буду владельцем фабрики. По-настоящему богатым, как вы». К Дональду подползла на четвереньках девочка лет 1,5. Схватилась грязными ручонками за его штанину и попыталась встать. «Джоанна, отстань от дяди!» — прикрикнула на нее мать, вернувшаяся на кухню. «Анни сейчас спустится. Вы можете поговорить в большой комнате. Она не очень-то обрадовалась вашему приходу. Идемте со мной». «Спасибо», — сказал Дональд. Женщина провела его по коридору в комнату чуть побольше. «Боже, до чего дошла бедная Анни?» — содрогнулся от ужаса Дональд. Дверь отворилась. На пороге стояла Анахита, экзотическая красота которой резко контрастировала с чудовищной убогостью обстановки. На исхудавшем лице с выступающими скулами еще ярче выделялись огромные янтарные глаза. «Анни, я приехал». Дональд так долго ждал этого момента, что растерялся, и все слова вылетели у него из головы. «Вижу», — наконец ответила она. «Я... у тебя все хорошо». «Да», — холодно ответила Анни. «А у тебя?» Дональд опустился на стол, чувствуя, что у него подкашиваются ноги. «Я не знаю, что сказать». «Что уж тут скажешь?» «Ты должна поверить. Я не получил ни единого твоего письма с тех пор, как ты сошла на берег. Я не знал, где ты и что с тобой. Я ездил в твою больницу и запрашивал в Скотланд-Ярд. Я отчаялся. В конце концов, я поверил, что ты меня больше не любишь, и нашла в Индии кого-то другого». «И женился на другой?» — спросила она резким, отрывистым тоном. «Если я не мог жениться на тебе, мне было все равно на ком. По крайней мере, деньги моей жены помогли спасти Асбери. Я читала, что твоя новая жена богата. Надеюсь, вы счастливы», — равнодушно сказала Аня. «Конечно же, я несчастлив». «На фотографиях ты выглядишь счастливым». «Возможно», — признал Дональд. «Но когда тебя фотографируют, положено улыбаться». Вновь наступило молчание. Анни смотрела куда угодно, только не на него. А он не отрывал от нее взгляда. «Зачем ты приехал?» «Не знаю. Я хотел рассказать, что, скорее всего, моя мать перехватывала твои письма». «Дональд, даже если бы у меня не было с тобой связи, я бы ждала целую вечность и никогда не вышла за другого. Да что теперь говорить? Какая разница?» Его пугала холодная отстраненность Анни. Ему отчаянно хотелось схватить ее в объятия, прижать к себе, узнать в ней страстную, одухотворенную женщину, которую он так любил. «Пойдем где-нибудь посидим. Здесь невыносимо», — взмолился он. «Здесь нет Рица, где можно выпить чаю», — саркастично ответила девушка. «А кроме того, это теперь мой дом». «Анни, милая, я понимаю, что ты пережила и что ты обо мне думаешь. Клянусь, я никогда не переставал любить тебя. За эти полтора года не прошло ни единого дня, чтобы я тебя не вспоминал». Анахита бесстрастно посмотрела на него. «С прошлым покончено, Дональд. Теперь у каждого из нас своя жизнь, и ты женат на другой. Мои чувства к тебе не изменились. Пожалуйста, пойми, ты ведь знаешь меня лучше, чем кто-либо другой». «Когда-то думала, что знаю. А теперь не все ли равно?» «Анни, милая, самое главное, что после всего этого кошмара я тебя нашел. Мы, наконец, встретились. Ты не понимаешь, что это для меня значит». Она не ответила. Раздался короткий стук в дверь, и в комнату вошла хозяйка с плачущим ребенком на руках. «Извини, Анни. Так раскричался, что сил никаких нет». Анни взяла малыша на руки. «Спасибо», — сказала она женщине, которая бросила подозрительный взгляд на Дональда, а затем на ребенка, и вышла. «Зачем она принесла тебе своего ребенка?» — удивился Дональд. Анни внимательно посмотрела на него, взвешивая что-то в уме, и вздохнула. «Это мой ребенок». Дональд во все глаза уставился на малыша. Медово-коричневая кожа, шапка темных волос и ярко-голубые глаза, рассматривающие его с неподдельным интересом. «Я... что?» — непонимающе прохрипел он. «Да, Дональд, это твой сын, Мо».